8. Маю спрятали на складе. В тесной подсобке без окон, доверху забитой вентиляционными коробами. Водопроводчики дождались, когда страсти в офисе поулягутся. Нарядили гостю в лейны рабочие брюки и куртку и провели внутрь. Замирали при каждом шорохе, заглядывали за каждый угол, пропускали встречных, забившись в подходящий закуток, закрывали девушку собой, когда избежать встречи не удавалось. Идея принадлежала Люку. У него, как у бригадира, имелся ключ от склада. Никто, кроме самих водопроводчиков, туда не заглядывал, так что несколько дней можно было ни о чем не беспокоиться. А дальше что-нибудь да придумается. Убежище обустроили в дальнем углу, за штабелем крупноразмерных коробов. В этом тоже был расчет. Такие короба шли в дело довольно редко. А потому вряд ли могли кому-нибудь понадобиться. Ребята принесли пару одеял, кое-какую одежду. Люк позаимствовал в конторе офис-менеджера стеклянный графин, набитый светляками, так что у Майи теперь был источник света. Тускло-зеленый, едва озарявший крошечный пятачок пространства и, самое главное, не бросавший отсветов на стены и потолок. Такие фонари использовали в офисе повсеместно. Дети собирали в подходящие склянки светляков и расставляли по комнате. Если регулярно подкармливать жучков, перетертой зеленью, да время от времени капать в склянку немного воды, они будут светить недели две, а то и две с половиной. Увы, Майя не оценила достоинства светильника. Она все не могла понять, как жители офиса обходятся без огня. Мало того, настрого запрещают им пользоваться. «Это бред», — твердила девушка. «Так не должно быть, просто потому, что так быть не должно». Пол ловил каждое ее слово, кивал, соглашался. Люк пытался возражать, спорить, даже ссориться, все впустую. Его не слушала даже Лея, и проверенные, отточенные аргументы, позаимствованные у дяди Антона и самого генерального, утекали, как вода сквозь пальцы. Более того, Люк начинал с ужасом осознавать, что еще немного, еще чуть-чуть, и он сам дрогнет перед страстным напором и неумолимой логикой гостей снизу. А Майка все рассказывала и рассказывала об огромном таинственном лесе, населенном зверями, птицами и чудищами, о фермерских поселках, челноках, егерях и барахольщиках, о полянах, куда стремятся все, кто жаждет покинуть внешний мир и обосноваться в лесу, и о самом внешнем мире, огромном, удивительном, невообразимо сложном и многоликом. И повсюду, в каждом уголке этого мира людям служил огонь. В самых различных обличиях, от открытого пламени камина или походного костерка до таинственного внутреннего сгорания, вдыхающего жизнь в многие механизмы, чьи изображения Люк часто рассматривал в старых, пожелтевших журналах. «И всего этого вас лишили», — повторяла Майка. И Люк видел, как с каждым ее словом разгораются глаза друзей. «Да что там? Еще немного!» И он сам не устоит перед силой убеждения гости, перед ее неумолимой логикой. «Все это у вас отняли, обдурили вас, превратили в бессловесное стадо, подкармливая кашицы на теплой водичке из конвертеров. В результате вы сидите в четырех стенах и не смеете высунуться наружу. И как нравится? Нравится, что вас лишили права распоряжаться своей судьбой. А тех, кто смеет возражать, скармливают волосана в паучьем холле», — добавил Пол. Кулаки его сжались так, что побелели костяшки, лицо пылало. А другие восторженно орут, приветствуют палачей. «Мерзость какая!» — скривилась Майка. «Я бы дня здесь не прожила, сбежала бы и попробовала бы что-то изменить. Но это ведь гибель для всех». Люк еще слабо сопротивлялся, прекрасно понимая, что старается зря. Никто его уже не слушает. «Только вместе можно поддерживать существование, добывать пищу, одежду, отбиваться от дряни, что лезет снизу». «Именно что? Существование!» Гостья извительно усмехнулась. «Светляки, которых ты напихал в графин, тоже поддерживают существование. Вот в них вы все скоро и превратитесь, если уже не превратились». «Не все!» — громко прошептал Пол. Они старались не повышать голос. Жестяные короба многократным эхом усиливали любой звук. «Нет, не все стервятники. Есть мои друзья, огнепоклонники. Есть, в конце концов, дауны». Этого Люк снести уже не мог. «Дауны!» — завопил он, напрочь забыв об осторожности. «Те с погорелых этажей, которые ножом меня пырнули, нашел о ком вспомнить, горстка жалких оборванцев». «Да, он и говорите», — удивилась Майя. «Альтернативно одаренные?» «Кто-кто?» — удивилась Лея. «Как еще одаренные? Чем одаренные?» «Ну, которые от рождения того, с отклонениями развития. Слабоумные. Нехорошо, конечно, так говорить, но уж как есть». Ребята недоуменно переглянулись. «Мы о таких никогда не слышали», — ответил за всех Люк. «Дауны просто люди. Когда-то давно жители башни разделились на две группы. Те, кто хотел нормально жить и трудиться, остались в офисе». «Нормально!» — возмущенно фыркнул Пол. «Это твоя нормальность — живых людей паукам скармливать!» «Да ведь они...» — начал было Люк, но Майя не дослушала. «Хорошо, хорошо. Ты их не любишь и все такое. Но, может, все-таки продолжишь?» Люк сердито покосился на Пола, но от перепалки воздержался. «Успеется». «Так вот те, кто не захотел жить нормально...» Он нарочно выговорил это слово с ударением. «Перебрались из офиса на древо лианы. Живут по дуплам пещерам, собирают жуков и птичьи яйца. Работать не желают». «Что ты врешь?» Чуть снова не завопил Пол. «Как это не желают? А кузнец? Ты же сам видел его инструменты. Это, по-твоему, не работа? А ну тихо!» — оборвала гостя. «Разорались тут горячие финские парни». «Какие?» — удивилась Лея. «Забей. Просто такое выражение. Я, кажется, поняла, почему их так назвали. Давно, еще до Зеленого прилива, было такое движение «дауншифтеры». Нам о них на лекции по социологии рассказывали. Видать, кто-то из тех, кто остался тогда в вашем офисе, был продвинутый и знал о них. Эти дауншифтеры тоже бросали цивилизацию, чтобы жить на природе, в заброшенных деревнях, в самодельных хижинах, в старых дачах-прицепах. И тоже отказывались от обычных потребностей, от гаджетов, интернета, телевидения, торговых центров. «От чего?» – переспросила Лея. Голос ее звучал виновато. «Майка, прости, но ты говоришь разные слова, а мы их ни разу в жизни не слышали». «Я слышал», — возразил Пол. «Один парень из ремонтников рассказывал про гаджеты. Это такие коробочки, с ними можно было играть и разговаривать друг с другом, находясь на разных этажах». «И как?» — начала была Лея, но Люк решительно пресек расспросы. «Хватит уже об этих, как их, гаджетах. И о даунах тоже противно. Вы лучше скажите, как дальше-то жить будем? Ладно, дня 2-3 Майка тут пересидит. Ну, может, неделю. А потом что? Не ровен час дядя Антон заглянет. Что мы ему скажем?» «Эй, эй!» Гостья звонко щелкнула пальцами. «Мое мнение тут кого-нибудь интересует?» «А что?» — не понял Люк. «А то, что я не собираюсь торчать тут еще неделю. Мне вниз надо». «Как ты это себе представляешь?» — поинтересовался Пол. «Ни разу не слышал, чтобы кто-то спускался вниз». «Или поднимался снизу», — добавила Лея. «Еще бы!» Майка брезгливо ткнула пальцем в светящийся кувшин. «Благодарите эту пакость. Если бы не она, давно были бы у вас гости». «Это еще почему?» — хором удивились водопроводчики. «По кочану. Нормальный огонь виден по ночам издали. Уже из медицинского сада точно. Заметили бы и поднялись, чтобы проверить, кто тут живет». «А как же пауки?» – испуганно спросила Лея. «А что пауки?» – девушка пренебрежительно фыркнула. «Подумаешь, пауки. Десяток отчаянных ребят, стволы, патронов побольше. И все. Нет никаких пауков. Огнемет тоже не помешает. Решено. Как только выберусь, соберу отряд, ты займусь. Так что ждите костей». «Генеральный вас, наверное, в офис не пустит», – неуверенно предположила Лея. «Ты же сама говорила, что он боится за свою власть». «А мы его спрашивать не будем. Мне бы, подруга, только вниз спуститься. Только вот как? Может, на параплане?» «Параплан — это твое крыло?» — спросил Люк. «То, на котором ты прилетела?» «Угу. Мотора, конечно, нет. Сбросила, когда заглох. Ничего. До медицинского сада близко. Как-нибудь дотяну». Люк покачал головой. «Опасно. А если опять ветром бросить на башню?» «Ерунда. Справлюсь», — легкомысленно отмахнулась Майя. «В Венесуэле возле скал и не такие потоки были. Ничего, вырулила». «В Венесуэле? Это где?» «Забей, говорю же. Слушай, а нельзя спуститься по лестницам? Или они разрушены?» «Насчет лестниц не знаю», — Пол покачал головой. «А вот волосанов с шокерами на нижних этажах полно. Тут ли я права? Без этого твоего, как его?» «Огнемета», — тихонько подсказала Лея. «Во-во, без огнемета там не пройти. «Съедят!» Майка задумалась. «Волосаны — это ядовитые пауки? А что такое шокеры?» «Похожие на больших белых гусениц», — принялся объяснять Пол. «Здоровенные, вот такие!» Он развел руки на метр. «И бьют лиловыми молниями, трескучими, с искрами. Пахнет после них еще, ну, как во время грозы. Шагов на 10 бьют, или дальше. И сильно? Насмерть? Не всегда. Один удар не очень страшно, разве что с ног свалит или язык на время отнимется. А вот если шокеров много, могут зажалить». «Электрические, значит, гусеницы?» Майка нахмурилась. «Могла бы сама догадаться. У нас таких называют алгой-хархой. Правда, их никто никогда не видел». «Откуда ты тогда о них узнала?» — спросил Люк. Его почему-то раздражало, что у гостя всему находилось объяснение. «Тоже на лекции по социологии. По биологии леса. Обязательный курс для новичков. А если не по лестницам спускаться, а снаружи, по древолианам? Там еще хуже. Там руколазы. Высоко-то они редко забираются, да и то разве те, что поменьше. А вот внизу здоровенные и много. Еще древесные аспиды – это такие ядовитые змейки. Мелкие, но очень-очень опасные». «Верно. Дряни там хватает», – подтвердил Пол. «И не в ней даже дело. Здесь, на уровне офиса и выше, откуда мы воду берем, за все эти годы настроили мостков, подвесных лестниц, трапов. А внизу ничего подобного нет. Без специального снаряжения, да еще и в одиночку, дохлый номер». «Ясно», – Майка вздохнула. «Значит, остается параплан. Он так и висит на ветках. Сейчас уже темно», – немного подумав, ответил Пол. «А завтра с утра пораньше я туда сбегаю, гляну, что и как». «Значит, так и решили». Люк поднялся с короба, на котором сидел. «Пошли, сестричка. Спокойной ночи, Майка. Если кто войдет, светильню накрой одеялом и сиди как мышка. В этот угол не сунуться, нечего тут делать». «Я с ней побуду», — Лея умоляюще посмотрела на него. «Ну, пожалуйста, братик, миленький, ей же скучно будет одной. А маме скажешь, что я ночую у Мары, знаешь, Шелкопрядов». Люк подумал. «С одной стороны, неспокойно за сестру, а с другой, если Лея останется с гостей, то, может быть, удержит ее от всяких глупостей. Эта Майка, судя по всему, отчаянная особа, и кто знает, что она выкинет от скуки или одиночества». «Ладно, оставайся», — великодушно разрешил он. «На уговор, в коридор ни шагу, и чтобы не шумели». «Хм», — замялась Майка, — «я дико извиняюсь, но если нам...» «Ведро принесу», — с мстительным удовлетворением ответил Люк. «До утра как-нибудь перетерпите». «Ну вы, юноша и зверь», — картина возмутилась гостя. «Как не стыдно предлагать такой приличным девушкам, а душ принять, а масляный массаж, а ванна с морской солью?» «Что?» — Люк ошарашенно уставился на нее. Майка с Леей расхохотались звонко, серебристо. «Ладно, не бери в голову. Я вот что хотела спросить. Откуда у вас такие имена?» «Имена?» — Лея удивленно подняла брови. «А что с ними не так?» «Вы, может, ты о «Звездных войнах» не слышали?» «Это оттуда. Люк и Лея, брат и сестра, скайуокеры. Похоже, предки ваши были фанатами франшизы. Для офисного планктона дело обычное. Еще бы и тебя», — Майка кивнула Полу, — «назвать до кучи Ханом Соло. Тем более вы, кажется, тоже...» Тут она лукаво подмигнула Лея. Та почему-то покраснела и захихикала. Пол удивленно переводил взгляд с Леи на Майку и обратно. Из сказанного он не понял ни единого слова. «Нет, мы ни о чем таком не слышали», — сказала, справившись со смущением, Лея. «Имена как имена, ни хуже, ни лучше других. Нам даже нравится, верно, братик?» Люк, насупившись, кивнул. «Майкина, вы, кажется, тоже совсем ему не понравилось. Как и то, что Лея упорно зовет его братиком». «Ну и что тут такого? Браты есть, верно? То-то и оно». «Кстати», — продолжала Лея, — «а что такое офисный планктон?» «И «Звездные войны», — поддакнул Пол. «Расскажешь?» «Потом», — ответила Майка. «А сейчас и правда пора баньки. Сил совсем не осталось. День выдался сумасшедший. Ну, где обещанное ведро, юный подаван? Неси уже».